Львов. Четверг, 14 октября 1937 года, 6 часов пополудни. Рита Попельская находилась в своей роскошной квартире в доме Рогатина на углу Костюшка и 3 мая. Нервно ходила по дорого обставленной комнате, дизайн, который знаменитый архитектор и декоратор Дионизий Чичковский придумал в спокойных и элегантных кремовых тонах. Металась между часами и столом, между современным буфетом и антикварным креслом, которые подчеркивали продуманную экстравагантность в этой модернистской и аскетичной формах квартире. Сердце подскочило к горлу, когда услыхала дверной звонок, а слуга вошел в комнату и открыл рот, чтобы объявить о прибытии какого-то гостя. Не успел этого сделать. Покачнулся под напором сильной руки и оперся о стену. В комнату ворвался отец и сразу прогнал слугу. Увидев его, Рита упала на колени. Чувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. Ее тонкая фигура закачалась, как в трансе, и девушка рухнула бы на пол, если бы ее не подхватила отцовская ладонь. Рита прижалась к ней губами. Плакала тихо, без воплей и рыданий. По ладони Попельского текли слезы. Молча стоял на коленях над дочерью и гладил ее волосы за ушами. Это место он очень любил целовать, когда она была ребенком. Втянул воздух и чувствовал в ее локонах запах леса под Сокольником, где они проводили каникулы, или соленый запах моря и Владиславовского пляжа. И сейчас хотел ее туда поцеловать, но не сделал этого. Ощутил какой-то чужой запах, неизвестные ему резкие духи. Будет королевой красоты в борделе в Буэнос-Айресе. Попельский вытер глаза. Засопел. Нежно отодвинул дочь, встал и сел к столу. Сплел пальцы, словно хотел отгородиться от раздиравших его чувств. Рита тоже встала и села напротив отца. Положила на его руки свою узкую ладонь с драгоценным бриллиантом на пальце. «Умоляю, папочка, прости меня». Две слезы в ее глазах увеличились и упали на щеки. «Извини меня, у тебя вчера были именины, я должна услышать от тебя слова прощения». «Я прощаю тебя», — шепнул, сжав веки, но не сумел удержать две слезинки, которые прорвались через его густые ресницы. Я была ужасной, глупой эгоисткой. Рита вынула кружевной платочек и приложила к глазам, моментально сумела овладеть собой, как ее мать. «Ах, только ты, папочка, не думай, что я бросила родной дом, потому что считала тебя несносным тираном. Нет, нет, все было не так. Отец, выслушай меня. Бронислав мне писал и в письмах соблазнял меня. Мы переписывались, он меня очаровал. Выслал мне свою фотографию с посвящением. Тогда, весенние праздники, пошла к нему на свидание. Со мной была тыка. Я боялась идти сама. Это было на Жулинского. Мы должны были встретиться в бильярдном клубе. Неожиданно я увидела тебя и разозлилась, что ты за мной следишь. А ты тогда ловила этого минотавра. Я увидела тебя совершенно случайно. Тыка со страху удрала, а я побежала в тот клуб, который, конечно, никаким клубом не был». Встала и задернула штору, чтобы отца не раздражало заходящее солнце. Молча смотрела на него. Изменился. Похудел. В его наряде не было обычной щеголеватости. Голова и щеки были небрежно выбриты. Рите стало неприятно. «Он влюбился в меня с первого взгляда», — проглотила горечь. «И под влиянием этого чувства он похитил меня. Он дворянин, владелец больших богатств, потомок аристократической семьи. Утверждал, что его предки тоже часто совершали похищение девственниц, раптус пуэлае». «Говоришь на латыни». Попельский вздрогнул и усмехнулся слегка. «Нет, просто повторяю слова Бронислава. Увез меня в свое имение и запретил мне общаться с тобой. Ты не думай, папа, что он меня принудил. Этого не было. Он для этого слишком большой джентльмен. Дал мне 2 месяца на принятие решения, хочу ли я остаться с ним и делать актерскую карьеру. У него везде знакомства, и он мне даст такую возможность. Или вернуться домой в эту проклятую школу. Каждый день посещал меня, мы гуляли по его паркам и лесам. Через 2 недели охрана перестала за мной следить. Не надо было, я не хотела оттуда уходить. Желала там остаться, слушать его слова и смотреть ему в глаза. Рита вздрогнула. «Прости, папа, с такими подробностями все тебе рассказываю, словно ты женщина». «Почему ты мне не написала?» — спросил он глухо. Быстро подошла к отцу, поцеловала его в голову и прижала щекой к его лысине. «Извини, папа, извини, я была не в себе. Ничего для меня не существовало. Но я уже пришла в себя. Я снова рассудительна и владею собой. Мы теперь всегда будем вместе, папа. Всегда. Я уже не дам тебе поводов для огорчения». В ее глазах снова появились слезы и капнули на его лысину. «Отец, у меня все время была с собой та наша фотография. Я тебя люблю, папа». Попельский встал и крепко прижал дочь к себе. Неожиданно отстранился от нее, схватил ее за щуплые плечи и отстранил от себя. На его шее появились малиновые ожоги. «Да, отец», — сказала твердо и решительно, — «я беременна, а Бронислав — отец моего ребенка». Комиссар уселся к столу и уставился на циферблат часов. Только сейчас Рита заметила, что у него неестественно большие ярко-красные уши. «Папочка, ну ты же в грош не ставишь мещанские условности», — подбежала к отцу и схватила его за обе руки. «Ты сам жил с мамой без венчания, а весь город гудел от праведного возмущения. Чем ты так озабочен? Главное, что мы с Брониславом любим друг друга. А вот и приглашение на нашу свадьбу через 3 недели в кафедральном соборе». Комиссар смотрел на приглашение. «Рита Попельская и доктор Бронислав Кулик имеют огромную честь пригласить вельможного пана», дальше уже не читал, переместился во времени. То собрание Львовского круга Польского математического общества. Профессор Стефан Банах говорит: «Сегодня мы имеем удовольствие принимать пана доктора Бронислава Кулика из Кракова, который прочтет лекцию в области формальной логики под названием «Логика названий и логика суждений». Рита бегала по комнате, как маленькая девочка, и хлопала в ладоши. «Папочка, я уверена, что у тебя с Брониславом будет столько общих тем, чувствую это. Он же математик, как и ты, отлично играет в шахматы. Сейчас, когда я уже самостоятельная, я понимаю, как сильно я тебя люблю. Будем все вместе ездить на природу. Папа, тетка, папин внук, я и Бронислав. Он так любит Карпаты».